Но сможешь ли ты приехать ко мне в Англию? Я сейчас не совсем здоров, не могу сам ехать к тебе. Нет проблем. Я приеду, когда скажешь. Это будет не тот Берни, которого ты когда-то знала. Он хочет, поняла Морин, чтобы она называла его не отцом, а Берни. Мама всегда называла его бедный Бернард. Я ведь тебя вообще не знала, Берни. А ты меня знал совсем недолго. Так что шокирован никто из нас не будет. Я уже к 50 приближаюсь, не первой молодости. Ладно, ладно. Нет, правда. Я еще не посидела только благодаря тому, что регулярно посещаю парикмахерский салон. Она чувствовала, что несет какую-то чепуху. А Софи, она сказала тебе, перед тем, как он замялся, она умерла 2 недели назад, Берни, от кровоизлияния в мозг. Все кончилось быстро, и она бы все равно осталась инвалидом, даже если бы поправилась, так что все к лучшему. А ты? У меня все хорошо. Но послушай, насчет нашей встречи. Куда мне приехать? И что скажет Флора, твоя семья? Флора умерла вскоре после того, как мы покинули Родезию. Мне очень жаль. Да, она была замечательная женщина. А дети? Удивительный разговор. Речь шла о заурядных житейских вещах, и в то же самое время она разговаривала со своим отцом, которого 40 лет считала умершим, и правду о котором узнала всего лишь 4 дня назад. У меня только Кэтрин. Она в Штатах. Морин почему-то почувствовала облегчение. Чем она там занимается? Она замужем? Работает? Нет, ни то, ни другое. Она уехала с этим рок-музыкантом. Уже 8 лет как с ним. Она, в общем, ездит с ним повсюду. Заботится о нем, вроде как создает для него домашний уют. Говорит, всегда только этого и хотела. Она счастлива. Тогда ей повезло, — сказала Морин, почти не думая. — Да, правда ведь? Потому что она никому не причиняет боли. Говорят, она неудачница, но я не согласен. По-моему, ей как раз все удалось, раз она получает от жизни, что хочет, не причиняя никому вреда. — Берни, так когда мне можно приехать? — спросила она. — Приезжай скорее, — ответил он. — Чем скорее, тем лучше. — Где ты находишься? — Поверишь ли? В Аскоте. Я буду завтра, — пообещала Морин. Перед отъездом она бегло просмотрела почту. Важных писем не было. Вся деловая корреспонденция, за редкими исключениями, направлялась в ее главный магазин. На этот раз в почтовом ящике оказалось несколько счетов, рекламных проспектов и письмо с виду какое-то приглашение. Писала Анна Дойл, старшая из детей Дейрдры О'Хаган. Это было официальное приглашение на серебряную свадьбу их родителей. В приложенной записке Анна извинялась за такое до смешного заблаговременное уведомление. Она просто хотела быть уверена, что главные персоны смогут присутствовать. Может, Морин будет столь любезна, что даст ей знать. Морин пробежала письмо почти не глядя. Эта серебряная свадьба — слишком мелкое событие по сравнению с тем, что свершалось в ее собственной жизни. Она не намерена сейчас думать о том, примет ли это приглашение. Оказалось, что ее отец проживает в комфортабельном пансионате. Морин поняла, что Бернард Джеймс Берри вернулся из колонии человеком небедным. В Хитроу она взяла на прокат машину и направилась по адресу, который дал ей отец. Из предосторожности она заранее позвонила в пансионат, чтобы посоветоваться, не будет ли ее визит слишком утомительным для отца, который, по его собственным словам, страдал суставным ревматизмом и совсем недавно перенес легкий сердечный приступ.